И третье правило – правило Гунда. При прочих равных условиях суммарный спин системы должен быть максимальным. Поэтому все электроны заполняются по одному на атомной орбитали и все с одинаковым спином.